Глава 19. Тесть не любил говорить долго, он даже если выбирался на трибуну Государственной Думы, сразу предупреждал. «Буду краток». А потом рубил фразы, словно топором отсекал ветки у поваленного дерева. Тесть уверял, что в молодости был лесорубом. Врал наверняка, чтобы продемонстрировать свою глубинную связь с народом. Корнаухов проверил его прошлое. Все вроде гладко. Но если проанализировать, то можно догадаться кое о чем. Четверть века назад тесть был владельцем приватизированного леспромхоза. И не где-нибудь, а в Забайкалье. Понятно, что лес стоит немало. И кто может поручиться, что нынешний уважаемый депутат не гнал тогда в Китай составы с охраняемым законом кедром? А еще торговли кедровыми орехами, которые почти даром забирались у местных заготовителей, а потом продавались не оптовикам, а напрямую, в столичные гипермаркеты. Но, видно, и этого тогда показалось молодому предпринимателю недостаточно, потому что он пробился в Краевую Думу, где вскоре занял пост заместителя председателя, и сидел там долго, пока не начал думать, что масштабы края слишком тесны для него. И тогда перебрался в столицу, представляя интересы народа и особенно некоторых известных предпринимателей, при этом не сворачивая свой бизнес, а только расширяя его. Правда, предприятия были переоформлены уже на жену, а потом на подросшую дочь, которая даже и представления не имела, чем занимаются подвластные ей структуры. Юля все воспринимала как должное и считала, что весь мир ей обязан. Корнаухов вспомнил, как, когда он уходит на службу, сладко спит его жена и даже не открывает глаза. Как по выходным таскает его по бутикам, покупая все подряд, то, что предлагают ей шустрые продавщицы. Она заходит в примерочные кабинки, а потом выходит в каком-нибудь нелепом платье, на которое присобачена бирка «Карден» или «Гуччи», а он сидит и наблюдает. Юля ждет от него восторгов, и он вынужденно кивает, показывая отставленный большой палец. Жена глупа и истерична. Она не терпит возражений и по всякому поводу звонит маме в Москву жаловаться, что произошло с ней самой или с мужем. А мечтает лишь об одном — стать светской львицей, мелькать на экранах и красоваться на обложках журналов. Она часто говорит о любви, но произносит нежные слова противным писклявым голоском, считая, что это очень сексуально. А в постели Юля совсем никакая. То ли дело Майя. Когда Корнаухов увидел эту девушку впервые, сразу почувствовал, как перехватило дыхание, и в голове вспыхнула только одна мысль. А ведь кто-то с ней спит. Майя прекрасно двигалась. У шеста ей не было равных. Она была гибкой и пластичной. Красиво улыбалась. В стриптиз-клубе, где она подрабатывала, торговали наркотиками. Таблетки экстази обнаружили в ее шкафчике, где висела дешевая шубка, платьице, и стояли ее сапожки со сбитыми каблучками. Все, что Майя зарабатывала, уходило на оплату съемной квартирки и учебы, на питание и не на самую дорогую косметику. На втором же допросе она расплакалась, понимая, что рухнули все мечты и надежды. Не будет ни учебы, ни высшего образования, ни карьеры, о которой она мечтала, ни удачного брака, на который рассчитывала, ни благосостояния, ничего, за что она так боролась. Она плакала, а Корнаухов вдруг почувствовал желание, какого не испытывал никогда, да дрожи в руках. Поднялся, запер кабинет на ключ, подошел и опрокинул ее на стол, с которого посыпались листы с протоколом допроса, перекидной ежедневник, мобильный телефон, подаренный женой. Майя мгновенно поняла, чего он хочет. Не сопротивлялась, только вскрикивала, закусывала губы, прижималась к нему всем телом и вонзала укороченные экспертизой ногти в его спину, затянутую форменным кителем. Когда он отшатнулся от нее и хотел отойти, Майя сползла к его ногам и улыбнулась. «А ты ничего, можем продолжить». Карнаухов полюбил ее сразу, прекрасно понимая, что кроме редких встреч у них ничего не будет, ни общего дома, ни совместных поездок к морю, ни детей, ни общей старости. Впрочем, детей не хотела и сама Майя. Его начинало трясти от страсти, уже когда он подходил к двери квартирки, в которой ждала любовница. Она встречала и начинала раздевать Карнаухова еще до того, как закрывалась входная дверь. Он любил ее неистово, но со временем страсть эта стала привычной. Майя по-прежнему была желанной им, но иногда хотелось поговорить, чем-то поделиться, что-то обсудить. А чем можно поделиться с человеком, с которым связывает только секс? Но он привык к такому общению и не представлял другого, потому что не с чем было сравнивать, не с кем. А потому Карнаухов считал, что лучше Майи уже никого не встретит. Считал до тех пор, пока не увидел Дашу Шейну. Сначала он не понял, что свалилось на него и придавило со всей его целеустремленностью и волей. Обычная девушка, симпатичная, умненькая, с нежным голосом. Но она пришла словно из другого мира. Карнаухов не мог понять сразу, почему его так тянет к ней. Почему вдруг, когда она рядом, начинают дрожать руки и путаться мысли. Он чувствовал себя растерянным, пытался понять, отчего вдруг это случилось. А когда догадался, то не поверил такому простому объяснению. Даша не боится его. И этим зацепила. И тогда возникло и стало разрывать все его нутро новое желание. Надо растоптать и унизить ее, сломать ее гордость и отвагу, непонятно откуда залетевшую в эту тихую девушку. Надо сделать ее слабой, испуганной и зависимой от него. Он решил, что обязательно вернет Шейну в камеру. И даже не важно, убивала она того парня или нет. Страдая и мучаясь, Даша будет находиться под следствием ровно столько, сколько он захочет. 2 месяцев мало, он продлит срок заключения. Каждый день будет приводить ее на допрос и каждый день делать то же самое, что сделал однажды с Майей, но теперь с еще большим наслаждением. Надо заставить ее полюбить сладострастие своего унижения, заставить стонать от счастья и благодарить его со слезами счастья на глазах. А как избавиться от ее адвоката, он придумает. И тем более придумает, как избавиться от настырного Хворостинина. Все должно было произойти, как он и придумал. Но тут вмешался тесть. Юлин отец не любил много и долго говорить. Он просто позвонил и сказал: «Есть хорошая должность для тебя, генеральская и с большими возможностями. До лета должность ждать не будет. Так что, Коля, заканчивай все свои грязные дела и переводись с повышением в городское управление. Оттуда я уже тебя сразу вытащу в Москву. Понял, как я забочусь о тебе?» «Спасибо», — поблагодарил тестя Карнаухов и почувствовал, как кровь прилила к вискам. Он не хотел оставлять Дашу. Времени оставалось слишком мало. Хворостинина рано или поздно уберут. Старший следователь не сомневался в этом. Человека, который мешает, не будет, и тогда у Даши совсем не останется надежд. Вернее, у нее останется только одна надежда, что он, старший следователь Карнаухов, будет добр с нею. Однако доброту надо заслужить. Он не верил, что Шейна убила своего начальника. Хотя в жизни случается всякое. Только эксперты сделали заключение, что 2 смертельных удара тяжелым бронзовым подсвечником были нанесены, когда хозяин дома лежал на полу, и наносил эти удары человек, обладающий определенной физической силой. Никак не женщина. Тем более не такая хрупкая, как Даша. Но это они сказали только на словах, а в акте не указали, потому что Карнаухов попросил и напомнил, что и женщины бывают разные. Убийство Копатько явно не было ограблением. По крайней мере, Петр Иванович Копатько сообщил, что ничего ценного из дома сына не пропало. Да и наличных денег у Владислава вряд ли могло быть много. Только в бумажнике 400 евро, в рабочем столе немного валюты. Найти их грабителям не составило бы труда. Но грабители незамеченными не могли проникнуть в дом, только свои. Может, конечно, кто-то из жителей поселка, но люди там жили серьезные, приличные. Подозревать таких было себе дороже. Карнаухов почувствовал сразу, что быстро дело раскрыть не удастся, единственная подозреваемая была никак не похожа на убийцу, и повода для убийства у нее не было. И все же по оказаниям охраны только у нее имелась возможность прикончить Копатько. Шейна въехала на территорию поселка на чужой девятке. Машина с двумя находившимися в ней мужчинами тут же укатила, а вот девушка обратно не выезжала и не выходила. А это уже наводило на кое-какие предположения. И алиби у нее было сомнительное. Она бы так и осталась в камере, откуда бы ее перевели в следственный изолятор, а там уже допрашивали основательно. Только вмешался Хворостинин и вцепился так, что выхода следователю не оставалось. 2 месяца назад Карнаухов помог Василию Пожидаеву, поспособствовал с освобождением по условно-досрочному. Удивительно, что тому срочно потребовалось на волю, когда сидеть оставалось 1,5 года. Странно и то, почему авторитетный вор не смог решить это сам с начальством колонии. А майор юстиции случайно узнал, что популярный некогда в криминальных кругах Вася Маленький хочет вернуться, и подумал, а почему бы не помочь? Особых выгод ему эта помощь не сулила, но такой человек, как Пожидаев, всегда может пригодиться. Хотя многого можно добиться и просто при поддержке тестя. Но это только карьера. А зачем она, если в ней самой нет особенной выгоды? Карьера не цель, если она не дает большой власти и больших денег. А через Пожидаева можно будет договариваться с теми, кто стоит за большим бизнесом, кто начинал все солидные предприятия, крышевал их, снимал большую часть прибыли и оставался в тени. Карнаухов приблизился к этому кругу людей. Тогда на встречу с Карнауховым вышел некий бизнесмен, приехавший в бронированном автомобиле и с машиной охраны. Сидели в зале дорогого ресторана, где не было посетителей, не было музыки, лишь накрытый круглый стол в центре зала и квадратные телохранители у всех дверей. Бизнесмен вперил в следователя кокаиновые зрачки и по привычке попытался давить. Но Карнаухов сразу поставил его на место, сказав, что решает он. И не за деньги, потому что сколько бы ему ни предложили за помощь Васе Маленькому, все это мелочь. Деньги не имеют значения. Главное — хорошие личные отношения. Неизвестно, что передали Пожидаеву. Скорее всего, передали дословно, но он согласился. После освобождения Вася сам встретился с Карнауховым и сказал, что ничего не имеет против знакомства, но отношений никаких не будет. Но одну любую просьбу Карнаухова он выполнить готов, если это не связано со стукачеством. И особо уточнил только одну просьбу. Но, как выяснилось, нельзя доверять уголовникам. Дважды не справившись, Пожидаев пошел на попятный. Теперь придется все решать самому. Но ведь получилось с жестким диском. И сделал все сам, поднялся в квартиру Шейной. Примитивный старый замок поддался отмычке мгновенно. Компьютер находился там, где и был до этого, на столе. Минутное дело. Непонятно только, когда Хворостинин успел сделать копию или наврал. Убирать надо этого парня. И решать этот вопрос опять же придется Карнаухову. А что касается Васи Маленького, тот и сам знает, что должен. А потому с ним можно будет говорить иначе. Просто предложить совместный бизнес, к примеру. Самое простое — брать раскрутившихся и обнаглевших от безнаказанности бизнесменов, тех, кто, швыряя деньги на виллы, в которых потом бывают раз в году, на океанские яхты, на которых не бывают никогда, на торжества, куда приглашаются западные звезды за миллионные гонорары. У всех этих жирных котов, разумеется, есть своя крыша. Но с крышей вопросы будет решать Пожидаев, а все остальное делать Карнаухов. Брать, возбуждать дела, прессовать, а потом по тарифу домашний арест, столько-то, подписка о невыезде, столько-то, закрытие дела по дополнительному соглашению. Пожидаев согласился, потому что это сулит ему огромные барыши, да и пресловутая воровская честь, просьбы-то он не выполнил. В своем успехе Карнаухов нисколько не сомневался. Вот только что делать с Шейной? Можно, конечно, сломать ее, а потом выпустить. Можно сломать и отправить на зону, а потом приехать туда, где она униженная и слабая, уже перестанет мечтать о глотке свободы, поставить условия. Или она с ним вернется, или будет еще хуже. Конечно, она согласится. Не сразу. Для вида возьмет денек-другой на размышления. Но согласится обязательно. Хотя бы в глупой надежде, что потом обманет следователя, потому что свобода — это не только возможность жить без решеток на окнах и вечерних прогулок по плацу. Свобода — это возможность выбора. Вот только выбора у Дашеньки уже не будет. Привыкнет, а к тому времени уже будет не нужна Юля и станет не страшен влиятельный тесть. Потому что в Москве людей повыше Семена Степановича ой, как много. И он, Николай Карнаухов, станет одним из таких. Тесть приехал, чтобы отметить юбилей в кругу родных. Вообще его семья, не считая Юли, жила с ним в столице и состояла только из супруги, полной и крикливой женщины с нелепой прической на голове, вроде барашковой казачьей шапки-кубанки. Она была на 2 года старше Семена Степановича и старательно пыталась скрыть это. Познакомились они 28 лет назад, когда разведенная молодая женщина пришла устраиваться к юному Семену бухгалтером в его первый кооператив. Возможно, она стала не только первым его бухгалтером, но и первой женщиной в жизни. Впрочем, Карнаухова эта трогательная история любви не интересовала. Приятно, конечно, что известный депутат и удачливый бизнесмен считает своей семьей не только дочь и жену, но и зятя, только это ничего не меняет. Семен Степанович поможет с переводом в столицу, Васе маленький даст нужные связи, и тогда депутатскую семью можно посылать подальше. Хотя против тести и тещи с разноцветными, разносезонными кубанками на голове Карнаухов ничего не имел. Можно и дальше считаться их родственником. И даже Юлю можно было потерпеть, если бы не Даша. Даже мечты о красотке Майе не терзали его так. И теперь, исполняя супружеский долг, Карнаухов закрывал глаза и представлял, что сжимает в объятиях Шейну, терзал ее и, слыша, как пискляво вскрикивает Юля, зажимал ладонью ее рот. «Только молчи, деточка». Тесть для своего торжественного события снял ресторан в доме архитектора. Вместе с Карнауховым и дочкой осмотрел помещение, задирал голову, разглядывая лепнину на потолках. Потрогал ореховые панели на стенах, заглянул в огромный камин, оглядел старинное кресло, в котором, как ему пообещали, будет сидеть юбиляр. Плюхнулся всей своей массой в это кресло и сказал: «Ну так и быть, отметим здесь, хотя я человек простой». «Мне бы не дом архитектора, а дом лесоруба», и засмеялся своей шутке. Тесть пригласил на праздник всех местных коллег. Также готовы были приехать некоторые депутаты из Москвы, пара заместителей министров, несколько бизнесменов, обещал заглянуть губернатор. А вообще приглашенных наметилось немного, всего человек 50. Вести вечер наняли популярного телеведущего, который пришел на встречу и из уважения к юбиляру даже согласился немного понизить свой гонорар. Юля пыталась настоять на концертной программе, но тесть отказал, как отрезал. «Нет, у меня будут люди серьезные. Это на свой день рождения кого хочешь приглашай, хоть этих педиков». Для Карнаухова главным было то, что тесть пригласил и начальника РУВД, и начальника городского управления Следственного комитета. Оба согласились прибыть. Времени терять нельзя, почву для последующего продвижения надо готовить уже сейчас. Вполне возможно, и, скорее всего, так оно и будет, что именно после этого юбилея будет подписано представление на присвоение Карнаухову звания подполковника юстиции и решится вопрос о переводе в городское управление. Теперь он думал об этом постоянно, почти столько же, сколько о Шейной, и все больше и больше склонялся к мысли о том, что надо договориться с Пожидаевым о встрече. Утром, садясь в «Мерседес», чтобы отправиться на службу, Карнаухов набрал номер. «Ну чего тебе еще?» — услышал он голос Пожидаева. «Надо встретиться. Просьб никаких не будет. Будут предложения по сотрудничеству». И, поняв, что ошибся в терминологии, тут же уточнил. «Предложения по очень выгодному бизнесу». Последнее слово оказалось волшебным, но все равно Вася Маленький ответил не сразу. Молчал с полминуты, наверное, а потом выдохнул в трубку. «Лады, по бизнесу можно и подтолковать. Я тут один шалман прикупил. Записывай адрес». «Я в курсе, где он находится», — проявил свою осведомленность майор. «Когда подъехать?» «Я буду там обедать в 3. Подгребай». И Пожидаев закончил разговор. После этого потянулось время. Дорога до управления показалась необычно долгой, потом тишина звенела в кабинете, и настенные часы лениво перебирали хромоногими стрелками. Работать не было никакого желания. Изредка звонил телефон, но Карнаухов сворачивал все разговоры, потому что они казались ему лишними и бессмысленными. Его раздражало все — кабинет, шаги в коридоре, лица коллег, которые заглядывали, мешая размышлять. Дважды он включал чайник, пил растворимый кофе, не чувствуя его вкуса. Думал о Даше. Потом его вызвал начальник и спросил, что там у нас по убийству Копатько. Следователь пожал плечами. «Работаю, собираю доказательства. Убийца известен, то есть известно, Дарья Шейна, сотрудница профсервиса. Но пока ухватить ее не за что. Хватай за что хочешь, но чтобы она сидела. Завтра же. А то мне звонят...» Начальник показал глазами на потолок. «Всякие разные. И требуют. Завтра же посажу», — пообещал Карнаухов. «Только надо сделать все чисто. У меня была мысль. Я в курсе. Петров в устной форме доложил, что произошло при обыске. Не знаю, что он докладывал, но это против нас провокация была. Опер зачем-то снял куртку и повесил ее на вешалку. А знакомый подозреваемый, он же, вероятно, ее сообщник, подбросил в карман пакет, якобы с наркотиками. Правда, мы не вскрывали пакет, и была ли там наркота, еще неизвестно. Куртку он снял, еще бы брюки стянул. Вы что, дети, что ли? Проверили бы содержимое пакетика и брали бы этого сообщника и дожимали здесь. Мне что, учить всех надо? Честно говоря, я не то чтобы растерялся. Просто подумал, а вдруг Машканов и в самом деле с собой что-то таскает. Зачем на РУВД вешать еще одно преступление? Каюсь, зря это сделал. Ладно, вздохнул начальник. Сажай подозреваемую и ищи свидетелей, которые видели, как она выходила из дома убитого. Соседи опрашивали? Естественно. Но там в соседнем доме только одна владелица, и та невменяемая, по поводу долгих праздников. Но придет в себя и напишет под диктовку. Зачем ждать? Вызывайте. А еще лучше поезжай сам к ней, снимай показания. А потом начальник более миролюбиво добавил. Сейчас обед начинается. Давай вместе посидим где-нибудь. Я обедать не буду. Надо поработать с делом. Чуть позже, если удастся, перекушу. А к вечеру ближе поеду туда. Хотя вечером не получится. У меня же тесть в гостях, как вы помните. Но вот с утра сразу рвану в лесное озеро. Раскручивать соседку. Карнаухов вышел из кабинета. Как просто. Почему он сам до этого не додумался? Нужные показания свидетеля, и Шейна снова на нарах. Петров хоть и дурак, но полезное дело сделал. Преподнес так, как нужно. Начальство теперь знает о существовании некой видеозаписи и знает, что это провокация, следовательно, Хворостинин не опасен, но все равно его надо убирать. Карнаухов сидел за столом в своем кабинете и радовался, что все складывается как нельзя лучше. Удача улыбается ему. В коридоре раздавались быстрые шаги коллег, спешащих на обед. Дверь открылась, и заглянул Петров. «Коль, ты идешь?» Карнаухов покачал головой. «Работать надо. Потом попозже чуть-чуть. Кстати, спасибо тебе, что начальство доложило о той провокации, которая чуть было не устроила эта сволочь, Хворостинин. Ведь это он подкинул пакет в карман Машканова. Ты же помнишь? Зря мы при свидетелях не вскрыли и не взяли его с поличным. Что-то растерялся я тогда». «Надо же!» — удивился Петров. «А как правдоподобно у него получилось? У меня, если честно, душа в пятки ушла. Лохи мы с тобой, Коля». «Ну, не все из нас лохи», — улыбнулся Карнаухов. «А Хворостинина наказать надо. Так что, если будут какие предложения, заходи». Дверь закрылась. Старший следователь усмехнулся. «Сам ты лох, Петров», — подумал он. 6 лет в капитанах, а что скажешь, когда узнаешь, что я уже подполковник и начальник отдела в городском комитете, а потом внукам будешь рассказывать, кого на «ты» называл?» Сидеть в кабинете не было никакого смысла, а до встречи с Пожидаевым оставалось 2 часа. Хорошо бы, конечно, вызвать на допрос Шейну прямо сейчас и допрашивать ее все это время. Даже к Пожидаеву можно опоздать немного. Хотя нет, к Васе маленькому нельзя опаздывать. А то он подумает, что предложение несерьезное. Карнаухов поднялся, подошел к шкафу, где висело его кожаное пальто, начал одеваться. А когда застегнул все пуговицы, зазвонил мобильник в кармане пиджака. Снова расстегиваться не хотелось. Однако достать телефон и переложить в карман пальто все равно нужно. Он раздраженно ответил. «Алло!» Звонила Майя. «Я уже дома?» — сообщила она. «Ты заедешь сегодня?» «Не знаю пока. Как твоя диссертация?» «Что мне до нее? Я и так знаю, что с защитой никаких проблем не будет. Сегодня была у Волкова, и он сказал, что уже договорился с оппонентами о вопросах, которые те будут задавать. Не знаю, получится ли заскочить. Ты же знаешь, родители Юли приехали, так что не хочу, чтобы были лишние вопросы». «Ну, как знаешь, а то я такая чистенькая, вся гладенькая, и у меня новый парфюм». «Я занят», — не дал ей договорить Карнаухов, чувствуя закипающий в нем гнев. 40-летний доцент Волков был научным руководителем Майи. И если она сказала, что ездила к нему, значит, они встречались не на кафедре, а у него дома. Что он ей пообещал? И за что? Неужели она переспала с ним? А может, уже давно спит? С нее станется. Ведь диссертация откровенно слабая. Есть, конечно, хорошие куски, но их написал он, Карнаухов, майор юстиции и кандидат юридических наук. Такой же кандидат, как и Волков, между прочим. Только он практик и знает, о чем пишет. А что может знать маленький прилизанный человек, пропахший ароматами французского парфюма и не умеющий пить? Майя рассказывала, что на каком-то банкете Волков нажрался в стельку, хотя и выпил-то всего 200 грамм коньяка. Она его даже в такси до дома провожала, чтобы он не уснул в машине. А может, у них тогда все и началось? А он известный следователь с лучшей раскрываемостью, ни ухом, ни рылом. Вдруг старший следователь понял, что тоже хочет сегодня напиться. С тестем, конечно, это не получится, да и время не то. Карнаухов достал из кармана мобильник и нажал кнопку последнего вызова. «Я приеду вечером», — сказал он Майе. «Только подготовь виски какой-нибудь». «Нет, какой-нибудь не надо, а лучше коньячок французский. Поговорим о твоей защите». К ресторану Пожидаева он прибыл на полчаса раньше назначенного времени. сидел в машине, видел, как подъехал черный внедорожник. Из него вышел телохранитель и открыл дверцу Васе маленькому, который рядом со своими шестерками казался еще меньше, чем был на самом деле. «И чего его боятся уголовники?» — невольно удивился Карнаухов. Прикрытый мощными спинами охранников, Пожидаев зашел в помещение ресторана, а через несколько минут исследователь покинул салон своего «Мерседеса» и, только взявшись за ручку двери, подумал: «А что, если за Васей следят? Снимают на камеру, а потом, проверяя записи, какой-нибудь капитанишка узнает во входящем в ресторан, принадлежащий известному уголовнику, майора юстиции Карнаухова, перспективного сотрудника Следственного комитета. Следователь даже физически ощутил, как его рассматривают. Быстро зашел внутрь и выдохнул. Бред!» — пронеслось в его голове. «Мания какая-то! Этого не может быть!» И тут же он успокоился, став обычным, сдержанным и рассудительным майором Карнауховым, каким его знали коллеги. Пожидаев дожидался его в отдельном кабинете с камином. Камин был настоящий, в нем потрескивали дрова. Вася маленький, не торопясь, ел куриный бульон, черпая его небольшой ложкой из глиняного горшочка. «Составить мне компанию не предлагаю», — сказал он, — «потому что я питаюсь здоровой пищей, кашки, бульончики, сам понимаешь». Гастриты, язвы, хотя на самом деле это не только полезно, но и вкусно. Когда в детском доме был, так только кашу и ел. Там макароны только по праздникам давали с жареной колбасой. Ударился вдруг в ностальгию Пожидаев. Я тут как-то хотел колбасу пожарить. Не то. Колбаса, наверное, нынче не та, а раньше вкусная была. Тогда мне пшенка поперек горла стояла, а теперь нравится. А если еще и с тыквой ее приготовить? Ты пробовал? Не доводилось, — признался Карнаухов. Много потерял. Попробуй как-нибудь. Он закончил с бульоном, отодвинул от себя горшочек и аккуратно вытер ложку бумажной салфеткой. Увидев, что следователь смотрит на ложку, заметив, что она явно не ресторанная, помахал, держа за костяную ручку. «Удобная ложечка. Я ей уже, почитай, 20 лет как пользуюсь». «Заточка», — кивнул Карнаухов. «Я уже видел подобное. Ручка как ножная, чтобы в кармане удобно носить было и штаны не проткнуть, и самому не уколоться. Но когда нужно, ручка снимается, а под ней лезвие. У этой ложечки лезвие, как я полагаю, 15 сантиметров длиной». «Где-то около того», — согласился Пожидаев и переложил ложку в другую ладонь. Потом опять взял в правую руку. «Так ты чего встречаться надумал? Ведь мы все уже решили». «Я по другому поводу. Если вы в курсе, то меня ждет значительное повышение. Сначала здесь, в городе, потом переведусь в Москву. Дело в том, что за мной стоят очень и очень влиятельные люди». «Про депутата я знаю», — кивнул Вася маленький. «Но это так, шелупонь. А кто еще?» «На уровне министров», — внушительно сказал Карнаухов. «Ну так чего хотят твои министры?» «Как и все, денег побольше, и они готовы к сотрудничеству». Карнаухов замолчал, потому что понял, разговор развивается как-то не так. Причем здесь министры, когда он хотел поговорить о себе? И где он будет их искать? «Дело в том, — все же продолжил он, — что в столице меня ожидает весьма высокая должность. Вы понимаете? Штаны с лампасами, тачка с водилой и баня с девочками. Видали и таких». «Василий Никифорович, у меня предложение. Возможности мои будут огромные, можно сказать, неограниченные. Я смогу взять любого, любого, в смысле любого бизнесмена, даже самого недосягаемого, прессануть его, и если будет заказ, смогу бизнес отжать. Кого-то по ходатайству ваших, например, знакомых, можно и выпускать за определенные суммы, и схему придумать любую». «Да я и так все понял», — усмехнулся Пожидаев и опять перебросил ложку из ладони в ладони обратно. «То есть ты хочешь чужие бизнесы отжимать, а я должен с уважаемыми людьми договариваться насчет того, чтобы тебя на шашлык не порезали? Так я понимаю». Корноухов угрюмо молчал. В кабинет зашел официант с подносом. Он выставил на стол тарелку с кашей и забрал пустой горшочек. «Чего еще изволите, Василий Никифорович?» — спросил он. «Есть соки натуральные, только что отжатые. Сельдереевый, ваш любимый?» «Не», — отмахнулся Пожидаев. «В другой раз. Сегодня принеси чеферя, но только не разбодяженного. И к нему на закуску виноградика белого». Официант удалился. Вася посмотрел ему вслед, дождался, когда прикроется дверь, и повернулся к Корноухову. «Очень я виноград люблю», — объяснил он. «А что касается твоего предложения, как ты сам думаешь, что будет со мной, если я чужих овец стричь начну? А коммерсант — это овца, и ее стригут те, кто пасет. А еще умные люди кабанчиков выращивают, кормят кабанчика кредитами разными, всякие на него недвижимости записывают, бюджеты через него пилят, а потом прикалывают по-тихому. Но для себя, ты понял?» «Да я о другом совсем», — попытался объяснить следователь. «Все равно, рано или поздно, кого-то берут, сажают, отжимают предприятия, конфискации и все прочее. А мы сможем контролировать этот процесс». «Весь этот процесс уже контролируют. Контролируют люди, которым ты не чета и каким тебе не стать никогда, со всеми твоими связями. И я в чужую кормушку не полезу. А тебе мой совет — иди отсюда. Не будем мы с тобой общий бизнес делать». «Вам не интересно мое предложение?» «Иди, я сказал, а то позову ребят и выкинут тебя, да и покуражатся немножко, не посмотрят, что ты майор». Кровь прилила к лицу Корноухова, но он остался спокойным, неторопливо поднялся. «Зря вы так», — произнес он, — «вы давали слово. Любая просьба, — говорили, — однако самый простой справиться не смогли. Я дал слово, я и забрал», — ответил Вася маленький, наклоняясь над тарелкой с кашей и вдыхая запах. «Но тогда я верну тебя туда, где тебе место, и поспособствую, чтобы ты больше оттуда не выбрался», — заявил Корноухов, повернулся и вышел. Стремительно прошел через полупустой зал ресторана, пересек просторное фойе с гардеробом, проскочил узкий вестибюль и вышел на морозный воздух. Возле его автомобиля стоял полицейский. «Ваша машина?» — спросил он. «Вы припарковались в неположенном месте». Старший следователь не обратил на молодого сержанта никакого внимания. Прошел мимо, словно никого тут и не было. Сел в салон, завел двигатель и достал мобильник. Полицейский постучал в окошко, а потом приоткрыл дверь. «Я с вами не закончил». Корноухов молча достал из кармана служебное удостоверение и развернул перед носом сержанта. «А я с тобой и не начинал. Хочешь неприятностей? Получишь. Иди отсюда, чтобы я тебя не видел». Захлопнул дверь и рванул с места. «Алло, алло!» — звал из мобильника голос Майи. Корноухов поднял с колен аппаратик. «Сегодня не жди, не получится», — еле сдерживая ярость, произнес он. «Давай встретимся завтра». И сразу отключил телефон, чтобы вообще никто не звонил больше. Желание напиться становилось все сильнее. Но лучше это сделать с тестем, а заодно расспросить, что тот сам думает о будущем семьи. Только до этого надо встретиться с бомжихой из камеры Шейной и обговорить с ней окончательные условия. Пообещать ей спокойную жизнь и даже кое-какие деньги. А за деньги не только бомж, но любой человек продаст кого угодно. Вся разница только в сумме. Тем более, что продавать надо не близкого человека, а случайную знакомую.